и как это он догадался предложить устроить пикник. Он снова украдкой включил радио и послушал интервью со старой подругой мисс Кейс по колледжу. «Мы всегда знали, что если дело дойдет до экзаменов, лучшие оценки будут у Нили». «Нили?» Он совсем забыл, что это прозвище миссис Кейс. Пресса редко его употребляла. «Нили. Нел. Звучит почти одинаково. Чушь собачья. Он журналист и имеет дело с фактами, а не с идиотскими догадками. Он всегда гордился отсутствием чрезмерного воображения. А только человек, витающий в облаках, способен поверить, что перед ним первая леди Соединенных Штатов, и что сначала она разъезжала по стране в «Шевроле Корсика», потом связалась с подозрительным типом, можно сказать, похитившим чужих детей. Станет она менять памперс и мириться с хамством девчонки-подростка и практиковаться во французских поцелуях. Но шею и затылок все еще обжигал холодок. Тони всмотрелась в лупу, под которой лежал снимок, сделанный фотографом небольшой западной виргинской газетки. Ни одного четкого снимка двойника Корнили Кейс. Плечо, макушка, часть спины — все. Тони вручила Джейсону всю стопку. Тебе ничего не показалось странным? Пока Джейсон изучал снимки, Тони от нечего делать расхаживала по крошечному кабинету фотографа. Их разговор с Лори Рейнолдос, менеджером по рекламе радиостудии, проводивший конкурс двойников, тоже не дал ничего нового. Если верить Рейнолдс, женщина, назвавшая себя Бренди Бат, говорила исключительно по-испански и даже не собиралась участвовать в конкурсе. Какая-то девчонка-подросток почти насильно записала ее в число участников. В самом конце Бренди убежала со сцены, и Рейнолдс видела, как она покинула торговый центр в обществе симпатичного брюнета, все той же девочки-подростка и малышки в розовой кепочке. Джейсон отложила лупу. Похоже, она специально отворачивалась от камеры. Трудно сказать, может, ты и прав. Джейсон покачал головой. Не знаю, муж, ребенок и подросток. Вряд ли это женщина Аврора. Согласна. Но это маленький городок. Почему там никто ее не знает? Может, она просто была там проездом вместе с семьей? Девочка утверждала, что она из Голливуда, предположил Джейсон. Да в Голливуде никто не подозревает о существовании Западной Виргинии. И почему это особо так старательно отворачивалась от объектива, а потом сразу исчезла. Из чего это вдруг девчонка дала несуществующий адрес, когда получала приз за эту Бренди Бат, возразила Тони. Потому что Бренди Бат или кто-то там из ее семьи не желает, чтобы их нашли. Она снова взяла снимки. Не забудь также, что она получила всего лишь второе место. Да уж, как такое забудешь? Она вытащила из кармана жестянку с леденцами и сунула один в рот. Итак, мы ничего не выудили. Приходится это признать. К сожалению. Все же утром у нас было меньше, чем ничего. Так что шансы растут. Нили отвергла два, на взгляд Мэтта, вполне подходящих местечка для остановки на пикник, пока не добрались до третьего в парке, на краю одного из небольших городков, к западу от Винсента, на другом берегу реки. Стоянку она выбрала из-за пруда с утками, детских качелей и чудесной солнечной поляны, где можно было без помех кидать фрисби. «У нас нет фрисби», — проворчала Люси, когда Нили предложила поиграть. «Теперь есть». Торжествующе сказала Нили, вынимая диск из пластикового пакета с покупками. Заметив, что Мэтт протестующе хмурится, готовясь сказать, что у них мало времени, она твердо заявила: «Мы с Люси немного покидаем Фрисби. Если тебе не нравится, можешь отправляться в Айову без нас». Айова. Слово будто бы повисло между ними, неотразимой сексуальной приманкой. Нелли вспомнила о коробочке с презервативами, которую тайком сама купила в аптеке. Она так и не смогла придумать, каким образом поделикатнее спросить, есть ли у него что-то в этом роде. Еще одно совершенно новое приключение. «О, Боже!» — пробормотала Люся. «Не хватало мне еще швыряться идиотской фрисби!» «Возьми!» — велела Нелли, сунув девочке пакет с едой. «Ты такая грубая!» «Знаю, и мне это нравится». Мэтт улыбнулся, но тут же, доставая газировку из холодильника, ударился локтем о стенку. «Чертов фургон! Слишком мал для него!» Но он не жаловался. Нелли догадывалась, что он привык двигаться в тесных помещениях. Посмотрев на Мэтта, Нелли судорожно сглотнула, но тут же заставила себя отрешиться от мысли о сексе и переключиться на что-то другое. Понравится ли им то, что она приготовила? И все ли любят сандвичи с индейкой? Она положила туда швейцарский сыр, но Люси, вероятно, привыкла к американскому. Салат со спаржей, возможно, покажется слишком экзотическим, а заранее начищенная крошечная морковь совершенно обыденной. Шоколадные кексы в гофрированных формочках с рожицами панд выглядели такими соблазнительными в магазине, но и Люси, и Мэтт брезгливо уставились на них, когда Нелли вынула сверток из пакета. Оставалось надеяться, что Баттон понравятся сюрпризы, задуманные специально для нее. Какая грустная ирония в том, что она волнуется из-за какого-то пикника. Она, на плечах которой лежала подготовка важнейших мероприятий в Белом доме. Смешно. Но официальные приемы не шли ни в какое сравнение с этим почти семейным обедом.